Молодец, кузнечик, за час доделаю, скварцем помогу Тастеритиану, потом все наручи, для порядка, пронумерую, и даже выспаться успею. А вас сейчас отправлю домой, нечего школу прогуливать. Ну и ну, но приятно, что и от нас есть хоть какая-то польза. Кстати, Ас ехидным голосом поинтересовался, посчитал ли я цену обнаруженной жилы голубого серебра и то, на сколько сотен лет вперед окупила эта находка наше с ним содержание. Я начала прикидывать, ойкнула от количества нулей в итоговой сумме, решила, что ошиблась, пересчитала снова, получила то же самое. Посмотрела на Аса, тот кивнул, мол, все верно. Ладно, потом уточню у Шона, сколько точно серебра тот нарыл. Но, похоже, придется смириться, хочу или нет, я теперь богата. Правда, без Лариши и той, с юго-запада, ничего бы не вышло. Значит, послужу им, как смогу. Но о деньгах больше не думаю, лучше помозгую, как обломать рога тому пню гнилому. Не волнуйся, приведем в порядок дороги, построим в Аринде и Китовом Киле хорошие молы и маяки, соорудим еще пару высоких мостов на каменных быках, чтобы судоходству не мешали, через Зану и Руною, осушим под поля пяток болот, и половину денег как корова языком, хмыкнул Ас. А вот половину я б положил в имперский банк под проценты, их одних должно хватить и на текущие нужды замка, и на содержание штата управляющих, и на наем небольшой армии. В следующий раз спрошу у леди Астер, что можно рассказать по поводу этих денег нашему кремню. Кстати, ему б тоже злобомер не помешал, лорд Сид мотается по всему герцогству, встречается с тучей народу. Думаю, следует дать. Я согласно кивнула. В среду с утра по пути на линейку Брита драматическим шепотом рассказала мне, что вчера в умывальной Марианта из нашего класса поссорилась с Биной из младшего. Чуть до драки дело не дошло. Я удивилась. И что они не поделили, умывальников и горячей воды вроде хватает. Оказалось, причиной раздора стал темноволосый красавец Карин из класса, в котором раньше учились мы с Асом. Я удивилась еще сильнее, а мне-то казалось, что Карину нравится не живая как ртуть брюнетка Марианта, и не русая тихая Бина с Виолой, а наша рыжая востроносая Лисса. Брита вздохнула, что Карин хорош, но девчонкам дурить голову здоров. Лиссе он не по душе, та до сих пор сохла по Аскани. Вот Карин и ходил на танцы, а может и не только, с Мариантой, а тут вдруг ее бросил и теперь ухаживает за Биной. Почему бросил? Смуглая маленькая Марианта была мне симпатична. Впрочем, против Бины я тоже ничего не имела. Мак плакала, я попросила Зака поговорить с Карином, а тот сказал, что устал от девчонки, которая трещит безумолку как сорока. Брита расстроенно прикусила губу. И как тут помочь? И можно ли? Ох, не знаю. Но все же, увижу Карина, скажу, что думаю. Нельзя так, и Марианта, и Бина, живые люди. Если обещаешь что-то кому-то, то держи слово, или не обещай, пока не разберешься, сможешь ли и захочешь ли держать свое слово. Хорошо, что у нас с Бри есть надежные, как гранитные утесы, Ас и Зак. Вечером я сидела у Аса в комнате, одна. Сам Ас пошел в библиотеку, менять прочитанные книги, а я тренировалась. Заскочивший на медне на 5 минут Шон показал нам простейшие заклинания оживления. Мы сразу же замахнулись на скелеты лягушек, и позорно обломались. Лапы расползались, путались, гнулись не в ту сторону, и наши колченогие уродцы не могли не то что прыгать, но даже ползать в раскорячку. Вдобавок от них все время что-то отваливалось. Шон похихикал, глядя на наши муки, и посоветовал начать с рыб, у тех подвижных частей минимум, только и надо хвостом туда-сюда мотать. Вот я и упражнялась это самое, мотать и болтать, не теряя при этом ни хвост, ни голову. Собрала оба скелета, подняла в воздух левитацией и стала гонять по комнате, прилежно виляя хвостами. Почувствовав, что справляюсь, добавила открывающиеся-закрывающиеся рты, так выглядело еще забавнее. Скелеты покружили под потолком, погонялись друг за другом что-то скучновато. Подумав, решила устроить на Аса засаду. Пусть одна рыбешка караулит справа от двери, а другая – слева. Ас войдет, а они как напрыгнут. То-то он шарахнется. Время шло, никто не шел, я совсем заскучала. Позвать его, что ли, ментально, спросить, куда он там провалился. А, вот, вроде кто-то идет. Дверь открылась, я приготовилась, напряглась и запустила обеих килик в полет. «Ты что, сдурела?» – взвыл Ярути, отдирая от уха вцепившийся в него подергивающийся рыбий скелет. «Как вы все меня достали с этими двумя селедками для двух ушей?» сколько ж можно, ну, оговорился один раз, и прицепились. Ерути поднес к носу скелетик, посмотрел на него с отвращением и швырнул на пол, поднял ногу, ну нет, не дам топтать мою любимую кильку, где я новую возьму. Послушная килька соколом взвелась под потолок и зависла там вверх хвостом. Вторая последовала за ней. Ерути произнес что-то неразборчивое на троллем. Потом уставился на меня. А Аскани где? Я, вообще-то, зашел, чтобы он за меня лейтенанту Бридли словечко замолвил. А то я тут кое-что неудачно брякнул, и теперь меня Бридли на фехтование не пускает. Я уже знала, что организованный директором факультатив по мечемаханию приобрел после ноябрьского нападения викингов на школу небывалую популярность. Заниматься ходили все парни и даже несколько девчонок, Тайлин, которая была близкой подругой погибшей Агаты, Рин, Дайра и еще трое или четверо. В физкультурном зале такой толпе места уже не хватало, так что Барин облюбовал ровную поляну рядом со сторожкой за нашим парком. И там три раза в неделю по два часа гонял адептов, отрабатывая стойкие удары и проводя спарринги. Иногда к занятиям присоединялись педагоги. На крайних деревьях повесили большие деревянные щиты с кругами для метания кинжалов и мишени для стрельбы из лука. Но что же ляпнул Ерути, что Барин так резко его отбрил? Сказал Леву, что тот с его росточком и статью только и годится, чтобы викингам на их анучих тесемки завязывать, донесся ментальный голос Аса. Барин услышал, и прежде чем Лив взвился сам, накостылял Ерути и по первое, и по второе число так, что тот с плаца на четвереньках уполз, и добавил, что больше заниматься с ним не станет. Я задохнулась от негодования. Да как эта дылда чернявая смеет? Лив спас лорда Ерби, кинувшись под ноги и воткнув кинжал в икру замахнувшемуся на Росса со спины топором викингу. Но сам откатиться не успел и получил удар, предназначенный директору. Секира распахала живот рыжего малыша наискосок. Если бы не помощь Шона и целительское искусство императора Ординариэля, Лив бы умер, как умерла Агата. А эта сволочь его еще попрекает. Зло уставилось на Ерути. Лив спас лорда Ерби и чуть не погиб. А что хорошего сделал ты, что глядишь на него сверху вниз? Да знаю я, с дуру вырвалась. Он у меня меч выбил, вот я и разозлился. Понял, что ляпнул, пожалел. Да поздно было, Бридли уже налетел. И так по шее надавал. В голосе звучало явное раскаяние, карие глаза смотрели виновато. Ты у Льва прощения попросил, а надо? Думаю, у него и надо. Говоря, я смотрела на ауру Ерути. Не врет. Ступай к Льву, возьми слова назад. Если захочет подраться, он это любит. Иди и дерись, и не вздумай поддаваться, а потом попроси не Аскани, а Льва подойти к лейтенанту Барину, тогда сработает. Ерути озадаченно уставился на меня, а ты голова, а? Ну, тогда я потопал. Молодец, все верно рассудила, я б сам лучше не придумал, пришло издалека. Я довольно улыбнулась моим килькам, надо б им еще языки присобачить, чтобы дразниться могли. В конце недели мы отпраздновали день рождения Бриты. Я изготовила для подруги красивый мельхиоровый столовый набор, ложки и вилки с розами на ручках, а еще вспомнила, что той очень нравились мои шелковые блузки, и заранее, благо, деньги у меня теперь появились, попросила Тин купить пару нужного размера, голубую, в тон глаз, и алую, в которой блондинка Брита превращалась в красавицу ярче цветка мака под солнцем. Старалась я не зря, мой подарок оказался лучшим, потому что алая блузка невероятно понравилась Заку. Последние три ночи сны мне снились странные. Я играла в шахматы, непонятно с кем. Просто была доска, фигуры, и кто-то двигал их с другой стороны. Кто, не понять, спросила через амулет Шона. Тот сказал, что он ни при чем, у него сейчас в глазах белым бело от северных просторов. Весь день машет крыльями, да еще кормит одной рыбой. Тоска и треска. Шоновы мраки тоже не знали, в чем дело. И Аскани, на всякий случай, в качестве последней надежды, задала вопрос Дереку Терлину. Математик пожал плечами. Ну и ладно, шахматы – это не кошмары какие и не прополка несуществующих грядок до рассвета. Высыпалась я нормально, голова не болела. Пусть себе снятся. Затянувшаяся партия, в которой я героически, разменяв двух единорогов и одну башню, сражалась неведомо против кого, снилась до субботы, когда ночью для очередного сеанса мракотерапии прибыл Шон. Рассказал, что летают уже не напрасно. На крайнем юго-восточном островке нашли деревеньку, которой раньше не было. Там же обнаружилась новенькая пристань с пришвартованным вполне обычного вида шлюпом. А вот состав жителей был нестандартным: дюжина северян, десяток имперцев и столько же гномов. Все, подчиненные. При них несколько женщин для обслуги и алтарь, одна штука. Может, не так всего и много, но находка доказала главное, затеяли рейд не зря. И теперь, пока все острова частой гребенкой не прочешут, эльфы с драконами не успокоятся. Я кивала, тыкалась носом в Шонов рукав, а потом заползла учителю под мышку. Мне было и жаль его, и одновременно я им гордилась. Ну и просто хорошо быть рядом. Шон, кажется, тоже соскучился, потому что погладил меня по макушке. А потом я нырнула в голову мрака и варилась там, пока сама не почувствовала, что ум зашел за разум, а глазки съехались к переносице. Так и уснула у Шона под мышкой. Но самое странное произошло во сне. Привиделось, как кто-то очень недовольным тоном произнес: «Троллив дракон, такую хорошую партию запахал, жди теперь 3 дня, пока она в себя придет». А в ответ раздался женский смех. Глава 17. Любовь и работа – единственные стоящие вещи в жизни. Работа – это своеобразная форма любви. М. Мерлин. Вторую половину дня во вторник мы с Асом провели в Лоране. Ас сидел в секретариате, корпел над бумагами. Шон рил где-то над восточным архипелагом, так что мне предстояло провести 5 часов в компании принцессы Ринан. Сначала я чувствовала себя неуютно, коротко поздоровалась и, взяв книгу по ядам, присела к углу стола, решив начать с чтения о северных лесах, токсичные растения которых были знакомы мне не понаслышке. Пойму, как что здесь описано, перейду к неизвестным местам. Я даже не заметила, как Ри выбралась из своей ниши и примостилась рядом. «Скажи, а ты этот вороний глаз сама видела?» «Конечно, он не редкость», – пожалуй я плечами. «А листья у него какого размера?» «По картинке не понять». «Вот такого», – показала я на ладони. Через несколько минут мы уже болтали, листая книгу, как пара подружек. Попутно я узнала, что Ри поручили присматривать за мной, но она думает, что все наоборот, это я ее нейтрализую. А потом Ри стукнула в голову мысль, где можно поглядеть на часть незнакомых мне растений живьем. Оказалось, что в замке есть замечательное место, расположенное с южной стороны старинной части здания терраса. Звалась она садом королевы. Попасть туда можно было 2 путями. Или прилететь снаружи. В саду была большая мощеная площадка, сделанная специально для драконов. Или поднявшись с 1-го этажа по узкой каменной лестнице в 2 сотни ступеней. Крыльев мы с Ри пока не отрастили, поэтому пришлось пойти 2-м путем. Попутно я узнала, что Ринан – это не имя, а прозвище, которое Ри получила из-за своих волос. И правда, смотрелось необычно. 2 толстые косы, которые заплетала Ри, были цвета гречишного меда, а вот поверху головы шла светлая серебристо-белая полоса, распадавшаяся на прямой пробор. Сияющие пряди напоминали маховые журавлиные перья. «Я так и родилась двухцветной», – засмеялась Ри. Папы только глазами захлопали. А когда мне было 2 года, дедушка сказал, что у меня на голове серебряные крылышки, по-эльфийски Ариенон. Мне понравилось, только выговорить правильно я это не могла. Вот и стал Ринан. Ага, дедушка, это владыка Миринделя, отец императора Ординариэля, Алсиний Лертла Аллин. Но Ри, безусловно, была мне симпатична, умная, сообразительная, смешливая, незаносчивая, очень трудолюбивая и любопытная. Если выйдет подружиться, будет здорово. А еще я поняла, что у Ри есть какой-то пунктик, закавыка, связанная с драконами. Прятать чувства она пока не умела, и горестные вздохи, пока принцесса показывала мне посадочную площадку для крылатых гостей в саду, не расслышать было просто невозможно. Но спрашивать, в чем дело, показалось неловким. До непосредственности и открытости Бриты, которая сумела бы растормошить даже медведя в спячке, мне еще пилить и пилить. Все остальное в саду, уже начинающие расцветать никогда прежде невиданные мной гордые алые тюльпаны, нежно пахнущие кудрявые гиацинты, невероятные розовые сливы и пушистые ветки желтой мимозы, просто заставило восхищенно открыть рот, забыв все заветы приучавшего меня к изысканным манерам Аса. Так, с разинутой варежкой, я и бродила по кривым дорожкам вслед за Ри, принюхивалась, тыкалась носом в каждый незнакомый куст, попадавшийся нам на пути, рассматривала листву, прикасалась пальцами к глянцевым или войлочным листьям. Общее состояние иначе, чем потрясенным, было не назвать. На простом каменном уступе развести такую красоту добила меня примыкавшая к северной стене сада колоннада из золотистого мрамора, тарганского медового, так назвала его Ри. День был пасмурным, но мрамор сам будто испускал свет, и казалось, что тут играет бликами солнце. Камень мне так понравился, что я решила, сколько бы это ни стоило, задуманную часовню в замке Сайгирн отделаю именно таким. Ну, очень хочется. Наконец, в дальней части террасы обнаружился небольшой аптекарский огородик, причем половина трав была мне знакома только по книгам. Например, та же наперстянка на севере в диком виде не росла, как и дурман с белиной. Тут мы застряли надолго, потому что видеть рисунок какой-нибудь клещевины на картинке – это одно, а потыкать пальцем в живые разлапистые листья на грядке – совсем другое. Выяснилось, что Ри разбирается в травах не хуже меня, хотя мой опыт их практического использования намного больше. Что меня удивило, на грядках совсем не было сорняков, а ведь одуванчики с их летучими семенами вездесущи. Оказалось, что на землю наложено специальное эльфийское заклинание. Видно, у эльфов с одуванчиками тоже был антагонизм. Я, вспомнив учителя с его любимым диваном, попробовала сотворить подобие, черный морок на каркасе из драконьей магии. Выяснилось, что Ри этот предмет обстановки тоже знаком. Правда, ей захотелось зачем-то привесить к нему розовые кисточки. Я не возражала, выглядит смешно, а сидеть не мешают. В результате мы до темноты проторчали на огороде, забравшись на диван с ногами и обсуждая достоинства ступок и сравнивая методы приготовления эссенций, пока меня не начал искать закончивший работу Аскани. Кстати, Асринан понравился, но как парень впечатления не произвел, что еще раз послужило подтверждением тому, что в принцессиной голове уже прочно окопался кто-то другой. А меня порадовало, подружиться с Ри хотелось, а как дружить с той, которая пускает слюни на твоего жениха? Попрощавшись с Ри у тупичка с ведрами, мы прыгнули домой. Учителя я увидела на следующий день. Началось все с того, что вечером я сидела на своем обрыве и прикидывала, чем заняться. Хотелось на жемчужную отмель, но, если честно, было жутко. А вдруг в воде акула? Пусть в щите не сожрет, но если сожнет в зубах и уволочет неведомо куда на дно морское, кто меня искать будет, если Шон занят? Почесала левой рукой нос, рукав задрался, явив широкий наруч в форме ворона. Нам с Асом, Россу и Танши тоже выдали продвинутые злобомеры. Сдвинула сползший браслет по руке к локтю и начала крутить ладонь так и эдак. Вот интересно, почему же важна площадь, а не просто масса? Получается, я верно сообразила, что браслет вроде зеленого листа на солнце, листа. Но ведь для листа важна не только площадь, но и ориентация в пространстве. Прикусила костяшку пальца, нутром чувствуя, что в этой мысли что-то есть, и боясь нарушить сосредоточенность. Итак, представим источник скверны чем-то вроде черного светлячка. Если наш злобомер – маленький шарик, самая компактная форма в пространстве, то уловить то, что идет от источника, он может еле-еле, потому что площадь поверхности маленькая. А если раздуть этот шарик в сферу, чувствительность возрастет пропорционально квадрату радиуса. Вроде так, и еще, как сферу ни крути, ей равнофикственно, с какой стороны находится светлячок, она с любого ракурса одинаковая. А с цилиндром уже не так. Если сориентировать наши браслеты, направив ось на источник зла, например, ткнув в него указательным пальцем, браслет должен перестать это зло замечать, потому что повернется ребром. И, выходит, чтобы обнаружить алтарь, достаточно двух человек со злобомерами, стоящих на некотором расстоянии друг от друга. Если оба сориентируют детектор так, чтобы сигнал пропал, а потом посмотрит, где пересекаются оси, то на скрещении линии надо искать. Просто же, и почему раньше не сообразили? Хотя что я радуюсь, никто ж еще не проверял, сработает это или нет. А если нет, или если зло распространяется не по прямой, а как-то еще, или если источников зла больше одного, но все равно, Шон, Шаан, кузнечик, прости, я занят, можешь от себя заглянуть ко мне в голову, я не уверена, но, кажется, злобомеры можно использовать как компасы. Ты где? На обрыве. Сейчас буду, жди. Вывалился из портала черный, тощий, с острым носом, уставился мне в глаза, положив руки на плечи. Я буквально чувствовала, как его шатает. Опять до истощения намагичился. Вспомни, как сама в обморок шлепалась. Килька недомерок. Ага, понял. Где попробовать? На Луну, далеко. В первый раз, сколько его знаю, ему кажется трудным открыть портал Лох. О, давай сгоняем мраком в трактир за пирогами. Ага, обрадовалась я. Держаться будешь руками, морок делать сама. Ладно, я могу, мне не сложно. Сейчас Асу скажу, что ненадолго улетаю, и готово. Шон умял пирогов на целых 3 серебрушки и выпил полбочонка вересковой медовухи, а попутно выяснил, что я права и яркость сигнала зависит от того, как повернуть руку. Это было и хорошо, и не очень, потому что первой возникла интересная мысль, а мимо чего драконы уже просвистели, не заметив. Выходило, что есть смысл сделать большой-пребольшой, возможно ажурный, шар и летать сначала с ним, чтобы посмотреть, есть тут что искать в принципе или можно не париться. Шон остался на ночь у нас с Бритой. Добрая подружка не протестовала. Больше того, заострившийся нос учителя пробудил в ней то ли материнский, то ли сестринский инстинкт. Брита извлекла из шкафа нашу заначку, ореховый пирог с медом, заставила меня заварить свежую тайру с шиповником и малиной, и стала кормить Шона чуть не с ложечки. Тот все предложенное покладисто поглотил. Потом зевнул, брыкнулся, сбрасывая сапоги, и пополз по моей кровати к стенке, на обычное место. Натянул на уши одеяло и отрубился. Я пожала плечами, взяла зубную щетку с расческой и пошла умываться на ночь. Ага, герцоги живут так, работают до изнеможения, а потом падают где попало. Ночью мне опять снились шахматы. Я героически сражалась, разменяв пару пешек и одного из рыцарей. Брезжила смутная надежда провести одну из выживших пешек в королевы. А если нет, то мой противник, кем бы он ни был, дорого за это нет заплатит. Утром Шона уже не было. Я погладила пальцами амулет на шее и, взяв полотенце, побежала умываться. Вообще, меня вполне устраивало настоящее. Удивительно, но несмотря на то, что с декабрьских событий прошло уже 4 месяца, и на эскападу Кая, в школе никто так и не просек, что я, герцогиня Сайгирн. Хотя, может, всем это просто было по барабану. Я уже поняла, что маги не склонны заморачиваться с титулами и званиями. Вот только выходить за стены Нарвала нам с Асом по-прежнему было нельзя. Я попыталась спросить разрешение у Шона, но тот покачал головой. Сказал, что следить за нами ему сейчас некогда, а наша собственная магия пока недостаточно сильна. Подрастем, наберемся сил, еще нагуляемся. А гулять хотелось. Кир, Зак, Бри, Лив каждое воскресенье убегали на ярмарку, а потом Бри рассказывала мне, как у нее замирало сердце, когда она крутилась взаком на каруселях. Быстро-быстро, и кажется, что еще чуть-чуть, и улетишь в небеса. Мне тоже так хотелось. И карусели, и кукольный театр, и самой выбрать себе пряник или новую ленту для волос. Ас, похоже, тоже искал путь вырваться на свободу. Например, на медне он рассказал, что они с Бридли экспериментировали, Ас поставил на чучело свой щит, а Барин бил. Так оказалось, что мечом щит уже не разрубить и не пропороть, даже с размаха. Хотя и тут до успеха было еще далеко, выстрел из арбалета защита Аса не держала. Но я-то сильнее, и заметно. И мы научились складывать наши щиты. А если накрутить что-нибудь из того, что показывал Шон, вроде пчелиных сот, так еще прочнее выйдет. Да и, в конце концов, мы же умеем творить не только щиты. Почему нельзя выйти наружу, прикрывшись мороками, на себя не похожими? Ну, ясно, преподаватели нас засекли сразу бы. Другие сильные маги тоже. Но вряд ли сильные маги служат Хашургу. Выходит, личина со щитом должна обеспечить безопасность. Ас, с которым я все это обсуждала, пока мы ездили бок о бок верхом, обещал найти выход. Я его поцеловала, насколько же он умнее и увереннее меня. Я не думала, не знала, предположить не могла, что так выйдет. В пятницу я, как замыслила заранее, чуть отстав от Аса и не сказав тому ни слова, прыгнула в Лорен и в прекрасном настроении отправилась в лабораторию. Сначала Шон, который сегодня занимался накопившимися делами в Лорене, обещал нам с Ри устроить тест по распознаванию разных веществ, а потом нас ждала жутко интересная глава о ядовитых грибах эльфийских лесов. Время пролетело как один миг. Магическое зрение наконец-то перешло на следующий уровень. Я была потрясена, когда воочию, пусть пока с некоторой помощью Шона, убедилась в том, о чем раньше лишь слышала, что в основе всего мироздания лежат всего несколько видов микроскопических частиц кирпичиков, и что железо отличается от меди или, скажем, от кислорода только их количеством. Докопавшись и рассмотрев, я тут же полезла в разглядываемый мной свинец с драконьими нитями и получила от Шона по рукам. И думать не смей, пообещай, что без меня ты в это дело соваться не станешь. Это реакции, связанные с такими выбросами энергии, что взрыв алтаря над горами рядом с ними, детская хлопушка. Теорию я тебе объясню, но делиться ты ею не будешь даже с женихом, поняла? Это запретное знание, и у тебя контролировать такое пока не хватит силенок. А зачем же он мне тогда это рассказал? Затем, что, зная тебя, уверен, года не прошло бы, как ты докопалась бы сама, и взлетела бы на воздух вместе со всей школой. Когда накачаешь резерв побольше, сгоняем на Луну, покажу, как и что нужно делать для безопасной ядерной трансмутации, как скидывать избыток энергии в магическое поле. Стоящая рядом Ри серьезно кивнула, подтверждая слова Шона. Вообще, я поняла, что как у нас Стин была семейная книга с уникальным арсеналом заклинаний, так и у семьи Теркалариан имелись свои фамильные тайны, и много. Сейчас меня допустили к одной из них, и я собиралась оправдать доверие, чего бы это ни стоило. Так, мне нужно отойти. Занимайтесь ядами, но, погрозил пальцем Ринан, не пытайтесь синтезировать, а то нахимичите. Мы с Ри переглянулись и хихикнули. Закончив работу, я побежала в секретариат, по дороге, сглатывая смешки и представляя реакцию Аса, когда неожиданно появлюсь перед ним из воздуха, прикрылась невидимостью и спрятала ауру. Взлетела по винтовой лестнице, ведущей из подвала на второй этаж и, споткнувшись, застыла в арке прохода. У окна, там, где коридор поворачивал под прямым углом, на широком подоконнике сидели друг напротив друга двое. Аскани был повернут ко мне лицом, а его спутницу, пристроившуюся боком, как в дамском седле, я узнала не сразу. Первым, что бросилось в глаза, был плащ густых блестящих волос цвета гречишного меда, падавший почти до колен. Локоны, перевитые жемчужными нитями, текли золотистыми реками и словно сияли собственным светом. Да чего же красиво, как и подол длинного зеленого платья, расшитый шелком. Ас улыбнулся и, я замерла, задохнувшись, протянул вперед руку с растопыренными пальцами. Отстраненно заметила чернильное пятно на манжете, когда Ас прощался со мной в Нарвале, этой кляксы не было. Принцесса Бриан подняла навстречу свою руку, тонкую, белую, пальцы соприкоснулись и переплелись. Как это? Что тут происходит? Я не могла двинуться с места и не могла дышать. Ас продолжал улыбаться. Бриан сама протянула вторую руку. Нет, не могу больше смотреть на это. Может, это шутка, неудачный дурацкий розыгрыш? Перешла на магическое зрение. Да, это Ас и его такая знакомая аура, и Бриан с ее невероятно ярким ореолом, который я запомнила в декабре, когда мы носились все вместе по дворцу в поисках Ри. Это они, и то, что я вижу, не шутка. Чувствуя, что сейчас упаду, закричу или сделаю что-то страшное, отступила в тень лестницы. Чуть не грохнулась со ступеней из глаз, мешая глядеть, в два ручья текли слезы. В 3 минуты долетела до знакомого тупичка, стиснула в кулаке амулет. Бри в комнате не было, и хорошо, сейчас я не могла видеть никого. Я чувствовала себя смертельно раненым зверем и хотела одного – спрятаться, затаиться, забиться туда, где меня никто не найдет и никто не тронет. Вспомнила улыбку Аскани, когда тот протянул руку Бриан. Как он мог, ведь это было нашим, только нашим. Когда-то наши сплетенные пальцы стали первым жестом доверия, близости, зарождающейся дружбы. Тогда, сидя на опилках в дневнике у прибоя, мы с Асом признались друг другу, что мы – будущие драконы. А этой зимой Ас, точно так же уговорив меня сплести пальцы, буквально вытянул из меня признание в любви. Я повторяла вслед за ним те слова, которые поклялась никогда не произносить. Доверилась, открыла и отдала ему душу и сердце, и позволила делать с собой то, что больше не делал никто. Прикасаться, трогать, прижимать, целовать, сажать на колени. Думать дальше не смогла, к горлу подкатила тошнота. Я еле успела добежать до туалета. Меня вывернуло, сначала выплюнулись пироги с грибами, которыми угощал нас сегодня Шон, потом пошла желчь, рот жгла противная горечь, меня скручивало раз за разом, а из глаз продолжали катиться слезы. Как мне жить дальше? Я не знала, что бывает так больно. Я чувствовала только одно. Сейчас я не хочу и не могу обсуждать увиденное ни с кем, даже с сестрой. Слишком больно, слишком глубока рана от предательства. И не хочу видеть Аскани. Неважно, как он себя поведет и что скажет. Да, я знаю, что сердцу не прикажешь. И знаю, что Бриан во всех смыслах выше и лучше меня, бывшей батрачки, выросшей в коровьем хлеву. Бриан, кронпринцесса, и легко даст Аскани то, чего никогда не дам я. Она изысканно красива, у нее чудесные волосы, она грациозна, как лань, и к Асу она ближе, ведь у нее есть не только драконья кровь, она, как и Ас, частично эльф, и уже сейчас, в свои 12, владеет эльфийской магией. Я рядом с ней, никто. Больно. Накинув невидимость, плеснула в опухшее лицо с красными глазами холодной водой и, хлюпая носом, поковыляла к обрыву. Отойду в сторону от обычного места, и никто меня не найдет. Да, Росс или Лиха Синеглазая могли бы меня разглядеть и под заклинанием, но зачем я им сдалась? А адепты, я уже проверяла, меня не видят, в том числе и Ас. Но что, что мне теперь делать, и как жить дальше? Глава 18. Измену простить можно, а обиду нельзя. А, Ахматова, я бегала ото всех, от Аскани, от Бри, Тин, даже от Шона. Сама связалась с наставником, наврала, что перемагичила, и попросила пропустить субботнее ночное занятие с мраком. Меня потрясло, что Ас вел себя так, словно ничего не случилось. Он приходил искать меня на обрыв, не нашел, попробовал звать, я не откликнулась. Заглядывал к нам в комнату, я шикнула на Бри и, накинув невидимость, зависла под потолком над шкафом. Добрая подруга меня не выдала, хотя тут же пристала с вопросом, что у вас стряслось. Я ответила, что расскажу потом, сейчас не могу. Бри заглянула мне в лицо, что-то поняла и закивала. И, наконец, устраиваясь в кровати на ночь, я едва не умерла, услышав знакомый до последней нотки, последние интонации ментальный голос. «Эй, там, наверху, я ищу девушку с глазами, похожими на лесные озера, волосы которой пахнут травами. Есть у вас такая?» Стиснув зубами угол подушки, постаралась не заплакать. «Как он так может? Что, не готов сказать мне правду? Или боится, что Бриан передумает, и не хочет пока со мной ссориться? Или я тут, а она там, в Лоране? Вот как это? Первую ночь я не спала, не могла. Сначала, накинув полог тишины, чтобы не разбудить Бри, отчаянно рыдала в подушку. Потом собралась, постаралась успокоиться и нырнула на свою залитую лунным светом снежную поляну, медитировать и думать. Это, мое, даже по-другому. Это, я, один умный человек сказал. Неожиданностью называют то, что случается, когда люди долгое время упорно не желают замечать очевидного. Я долго не хотела замечать очевидного. Мы со Скани не пара, точнее, я ему не пара. Но мне так хотелось поверить в то, что он всегда будет рядом, что я начала думать сердцем, а не мозгами. Вот и получила эту самую неожиданность. Бриан лучше меня по всем статьям, как чистокровный эльфиец всегда будет лучше деревенского сивки, какую сбрую на них не нацепи. У Бриан нет за плечами груза моего прошлого и моих тараканов в голове, ведь я до сих пор не была уверена, смогу ли стать хорошей женой. А если выйдет так, что детские страхи живы, и в постели я буду не любить Аскани, а терпеть. И он это понял, кому нужна такая жена. Сам Аскани, как ни крути, сделал для меня много хорошего. Если сейчас я могла выворачивать пальцы, творя самые сложные заклинания, болтать по-эльфийски и танцевать, то это только благодаря ему. Наконец, тяжело вздохнула, я люблю Аса. Значит, я должна думать о его благе прежде своего. А с Брианасу будет лучше. Вот только сказать с чистым сердцем. Иди и будь с ней счастлив. У меня язык не повернется и сил не хватит. Слишком больно. Все, на что я способна, это отойти в сторону и не мешать. И это совпадает с моими собственными нуждами. Говорить сейчас с Асом или улыбаться ему я бы не смогла. Ужасно больно. Промучившись до рассвета, я решила вернуться к нейтрально-дружеским отношениям, какие были у нас полтора года назад. Заниматься я вместе с ним больше не буду, ходить рука в руке, тоже. Просить ни о чем не стану. А вот прибой и волна в случившемся не виноваты, и за вороным я буду ухаживать так же, как за своей ненаглядной селедкой. Уткнувшись носом в подушку, стала ждать подъема. «Тим, что с тобой? Ты не заболела?» В ментальном голосе Аса, подошедшего к нам на линейке, звучала искренняя тревога. «Привет, Ас!» — отозвалась я вслух, цепляясь за руку стоящей рядом Бри. Та непонятно каким чутьем уже поняла, что у нас стряслось что-то серьезное, и без раздумий встала на мою сторону. И сейчас притянула к себе и обняла. Тепло, надежно. «Тим!» — теперь в голосе слышалась растерянность. Я пожала плечами, отворачиваясь. «А ведь он не знает, что я вчера была в Лоране и видела его с Бриан, и не узнает. Я не скажу, потому что стоит мне открыть рот, как польются слезы. Или, еще хуже, опять накатит тошнота. Буду терпеть. Раньше я и не такое терпела. До последнего урока я держалась. Наше общение с моей стороны исчерпывалось сказанным раз 30 я сама. Ас пытался меня растормошить на географии и физике, молчал всю химию с магией, Снова попробовал разговорить на начертательной геометрии. Я крепилась, стиснув зубы. Но хуже всего пришлось на кроссе. Раньше мы всегда бегали рядом, более того, держась за руки, а иногда еще и устраивали ментальные песнопения на драконьем или эльфийском. А что делать сейчас? Отстать и трусить рядом с Бри? Не могу. Сердце рвется на части. Я сдерживалась весь день, а сейчас, не могу. Дождавшись, когда Сианург даст сигнал, рванула вперед, одна изо всех сил, уносясь от Аса, от себя, от боли в разбитом сердце, от увиденного вчера. Кажется, он побежал следом. Только таких шпор, которые вонзаются не в бока, а прямо в сердце, у него не было. Я мчалась, несмотря, куда ставлю ноги, пока не сделала круг и не догнала сначала под отставших от остальных Варина с Сапелией, потом семенившую в паре с Дайрой Марианту, и, наконец, Бри. Зак традиционно держался рядом с подругой. Бри заморгала, выдыхая с сипением в такт шагам. «Ты откуда? Тебя как шершень взад ужалил». «Примерно так и есть», — улыбнулась я грустно. «Можно я между вами побегу? Давай», — кивнул темной головой Зак. «Что у вас с Асом сдохло?» «Сдохло», — отозвалась я эхом, втираясь между друзьями. Через пару минут в кильватере возник Аскани. Я почувствовала, что злюсь. «Мне что, опять рекорды ставить? Не дождется, Тим. Что происходит? Ты за весь день ни разу на меня не посмотрела». Я прикусила губу так, что почувствовала во рту медный привкус крови. «Да, не посмотрела, и не стану. Вчера, когда Ас забежал к нам в комнату, на нем еще была та самая рубашка, с чернильным пятном на правой манжете. Вечером я просто от него бегала, беззастенчиво пользуясь тем, что моя магия сильнее, и я легко могла засечь его в контрольной сети. Когда Ас пошел к нам с Бри, смылась на конюшню, оттуда, в библиотеку, потом на обрыв, заскочила к сестре за томом практической магии. Есть жених или нет жениха, а экзамен я сдам. Тин посмотрела на меня и сразу все поняла. «Иди-ка сюда и скажи, что случилось». «Скажу, только пообещаю не говорить ни слова ни Россу, ни Асу. Обещаю». «Ну, кто тебя обидел? Я вчера была в Лоране, думала, обрадую Аса, что теперь буду работать там тоже два раза в неделю. И...» Подтолкнула меня Тин. «Я его видела, с Бриан». Я замолчала. «Все нужное уже сказано. Ох, девочка моя». Тин прижала меня к себе, гладя по голове. Потом улыбнулась. «Вы еще подростки. Посмотри-ка на меня». И улыбнулась. Я наморщила лоб, пытаясь понять, что сестра хочет сказать. А потом дошло. Когда-то, много лет назад, у Тин был жених. Они часто пели дуэтом, и он говорил ей, что любит. А когда она рассказала ему, что за нее назначена награда, он сам сдал ее властям за 5 золотых монет, продал. И Тин, которой пришлось бежать, хотя бежать было некуда, потому что никто и нигде ее не ждал, и не было ни семьи, ни дома, которые бы сестра могла назвать своими, наверняка было хуже, намного хуже, чем мне теперь. И вот она стоит и улыбается, а Росс, который сразу разглядел в ней сокровище, не продаст ее и за 100 жил голубого серебра. Значит, я тоже справлюсь, как бы ни было больно сейчас. В воскресенье догонялки продолжились. Я злилась. Нет бы радовался, что сама отвязалась, так что-то ему надо. Что, хочет высказаться? Да я уже поняла, как поступают в таких случаях и девчонки, и парни. Одна песня. Я тебя недостоин. Давай останемся друзьями. Но я же этого не прошу. Мог бы не напрягаться. Или он сам еще не знает, кого выберет в итоге, тоже нехорошо, мне-то зачем быть с кем-то по остаточному принципу, лучше уж одной, как-нибудь найду, чем себя занять, хотя, вот, кажется, разумная мысль, Ас же не знает, что я в курсе его отношений с кронпринцессой, и что я была в пятницу в Лоране, ведь может статься так, что это все тянется не первую неделю, просто я ходила, как теленок, хлопая глазами и не подозревая ни о чем, и он считал, что так будет и дальше. Куда спешить-то, ведь ждать до драконов или до 20 лет. От приставаний других девчонок наш союз его защищал. Учиться мы друг другу помогали, опять польза. Магией занимались вместе, думаю, в человечьем и драконьем волшебстве я Брианна обогнала. Полезно, удобно, приятно. И вдруг я начала от него бегать, и Ас не поймет, почему. Так что, я сама еще и объясниться с ним должна, чтоб он меня в покое оставил, не могу, пока не могу. Не говорить с ним, не видеть его, потому что и так все время глаза на мокром месте, что ему от меня надо, захотел уйти, пусть валит. Бри вечером опять попыталась расспросить меня, Что случилось? Я открыла рот и разрыдалась. Через 5 минут рыдали мы обе. Бри пыталась меня утешить, но я захлебывалась слезами и все никак не могла остановиться. Тим, ну что ты? Плачешь так, что сердце разрывается. Ну не хочешь, не говори ничего. Потом расскажешь, когда сможешь. Вот, мятный пряник будешь, мне Зак принес. Я помотала головой, опять тошнит. В понедельник с утра Ас был черен и мрачен, как гробовщик. На меня он не смотрел, даже не поздоровался, и не пытался говорить мысленно. Я вздохнула, ну, может, дошло. Тишина продержалась до 5-го урока, государственности, когда он снова попробовал заговорить ментально. «Тим, поговори со мной». Я промолчала. «Не могу. Может быть, когда-нибудь, когда привыкну к этой боли, мы снова станем болтать. Как, например, я болтаю с Кираном. Но пока, не могу, открою рот и разревусь». Ас задумался. Потом выдрал из тетрадки лист и что-то накорябал. И подсунул мне под локоть. Я невольно скосила глаз. Что происходит? Почерк был не похож на то, как обычно писал Ас. Вместо безупречной вязи буквы прыгали, кривились. Промолчала. Ас, снова подтянув к себе лист, дописал что-то еще и ткнул ко мне. «Ты меня бросаешь?» «Я бросаю». «Ну ладно, пусть будет так». Подвинув к себе листок, написала 2 буквы и поставила точку. Не рассчитала сил, грифель карандаша сломался. Ас ошарашенно уставился на мое «да», замер. Сидел неподвижно долго, почти до конца урока. Потом нацарапал большими буквами «почему». Почти тут же перечеркнул и заменил на написанное печатными буквами понятно с жирной точкой в конце. Кажется, его карандаш тоже сломался. На последнем уроке биологии Ас молчал. Я тоже. В ночь с понедельника на вторник меня разбудил мрак, который ворон. Точнее, Шон в вороньем обличье. Оказывается, я опять рыдала во сне и случайно притронулась к амулету. И разбудила Шона. «Кузнечик, что за фигня с тобой творится? Прости, лети спать, я сейчас сниму его с шеи. Кончай разводить сырости, объясни толком, что стряслось. Не могу говорить об этом, больно. Ну и ну, ты уверена?» Шон, превратившийся в парня, вытаращил на меня глаза. Я, хлюпая носом, закивала. «Надо полог тишины поставить, а то Бри разбужу. Все спят, не дергайся, и проспят до утра. Ну-ка, прокрути в голове еще раз, что ты видела». Шон уставился мне в глаза. Потом повесил нос. Ясно, не ждал я такого. «Ты как?» «Ничего». «Шон, раз ты тут и не спишь, поучи меня какой-нибудь магии». «Кузнечик, какая тебе сейчас магия? Иди ко мне под мышку, посидим, подумаем, может, все не так страшно». Я был уверен, что у него любовь-судьба. Грустно хмыкнула. «Скорее, любовь не судьба. Так почему-то бывает чаще». Шмыгая носом, заползла под рукав Шона. «Он есть, Бри есть». «Тин есть, ну и чего еще мне надо?» Несколько минут мы сидели молча. Потом Шон мотнул головой. «Не понимаю, а что тут понимать?» «Бриан лучше», — отозвалась я. «Для кого как?» — покосился на меня Шон. «Что делать собираешься?» Пожала плечами. «А что тут сделаешь?» «Буду ходить под ручку с Мариантой. Устроим клуб, где ноги, где копыта, заброшено, забыто. Знала ведь, что это не для меня. Нет». Понесло козу безмозглую в полет, вот и шлепнулась в лужу. Шон снова замотал головой. «Кузнечик, ты меня с ума сведешь. Пошли-ка на Луну, поговорим там». «Ага, прямо сейчас, в ночной рубахе и полечу. А что, можно будет в привидения поиграть? У него, черный балахон, у меня, хламида в мелкий цветочек. Меня как-то приняли на кладбище за духа почившего на медне священника. Я, помню, сильно обиделся». Тот был горбатым дедком с бородавками и несносным нравом, усмехнулся Шон. Я невольно засмеялась тоже. «Ну, кончай сидеть и ныть, как больной зуб переросток». Шон дернул меня за руку, втягивая в открывшийся под потолком портал. «Ага, да тут не зуб, а целый бивень. Интересно, а бывает, что у мамонтов бивни болят? Или это как рога, а у баранов рога болят?» Шон хихикнул. Мы устроились на знакомом черном диване. Я уставилась на Шона. Тот задумчиво почесал нос, потом мотнул вихрастой головой. «Посиди-ка тут, я кое-что проверю, не складывается». И пропал. Я, закинув руки за голову, уставилась на звезды над головой. «Приятно, как этакая лунная легкость в теле, чувствуешь себя невесомой и летучей. Наверное, это самое лучшее лекарство от любых неурядиц, ощутить себя по-новому и оценить свой истинный размер и величину своих проблем в масштабе Вселенной. Кто я? Крупинка, песчинка, пылинка, капелька. Мелочь пузатая. Не знаю, сколько я таращилась на звезды, потому что в конце концов задремала. Кузнечик, подъем. Шон ущипнул меня за высунувшуюся из-под балахона пятку. Времени нет, уже 5 утра по Китакилевскому. Я заморгала, пытаясь сфокусировать взгляд на лице учителя, что, пора назад в школу. Я тебе тут кое-кого привел. В голосе Шона звучало явное удовлетворение от хорошо выполненной работы. Рядом с Шоном мялся недовольный ас в одних нижних портках. На секунду поймала его взгляд и зажмурилась, сжимаясь в клубок. Бежать на луне некуда, но видеть его не хочу. Зачем Шон это сделал? Так, шутки в сторону. Повторяю, времени не так много. Открывай глаза и садись рядом. Шон пихнул мои ноги, плюхаясь на диван, и дернул за руку аса, заставляя того опуститься с другой стороны. Слушайте оба, а то не разберетесь вовек, два гордеца с кучей комплексов. Аскани, сейчас я покажу тебе то, что видела в пятницу в Лоране Тим. В пятницу, в Лоране, да, в пятницу. Она теперь работает у меня в лаборатории в те же дни, что и ты в секретариате. Но тебе не сказала, хотела сделать сюрприз. А теперь гляди, я опять зажмурилась. Не хочу смотреть на это снова, но оха, аса я расслышала ясно. Тим, Шон пихнул меня в бок. Я просмотрел с позволения аса минуту за минутой все, что он делал в Лоране в пятницу. На том подоконнике он никогда не сидел. Веришь мне, Шон не врал мне ни разу. Но как, я же видела своими глазами, и даже проверила магическим зрением. Кузнечик, если б ты раскинула контрольную сеть пошире, то увидела бы второго Аскани, который в это время заканчивал в секретариате готовить документы по делу об угоне беговых верблюдов в славном городе Кирдыке, качнул головой Шон. Дело в том, что у всех детей астер эльфийская магия, с рождения. Причем такая, что сами эльфы, кроме владыки с повелителем, не видят сквозь их фантомы и мороки. В свои 12 Бриан заткнет за пояс половину зеленой башни. Но теперь мне придется поговорить и с ней самой, и с ее родителями. Ты решила, что я предпочел тебе Бриан, и не сказал ни слова, ты в это так легко поверила. Голос Аса звучал ломко, с надрывом, казалось, он сейчас сорвется на крик. Она поверила, потому что ей было так больно, что думать она уже не могла, и потому, что она считает, что Бриан для тебя лучше, намного лучше. Погляди на нее, она плакала без перерыва 4 дня. Шон поднялся с дивана. Я смотаюсь в Лоран, а вы тут поговорите. Вернусь, как закончу дела. Я сидела молча, стиснув руки на коленях, и не смотрела на Аса. По щекам опять бежали слезы. Что же я наделала? Он тоже молчал, а потом подвинулся ближе и меня обнял. Надавил на плечо, заставляя прижаться к его груди, положил подбородок на макушку и заговорил ментально. «Тим, ты мне чуть сердце не вырвала. Я понять ничего не мог. Все было так хорошо, и вдруг я возвращаюсь в пятницу из Лорана, а тебя нет, нигде, и найти не могу. Зову, а ты молчишь. Сначала я просто ничего не понимал. Потом решил, что тебе показалось, что работа в Совете Лордов для меня важнее, чем быть рядом с тобой, и обиделась. Попытался поговорить, сказать, что если ты не хочешь, чтобы я уходил по пятницам в Лоран, я откажусь. Но ты продолжал от меня бегать и прятаться. Наконец, я пришел к мысли, что ты меня разлюбила, что я тебе в тягость. Просто не хочешь выяснять отношения, потому и ушла, не сказав ни слова. Что ты сама переживаешь, я же видел, что тебе тоже плохо, но уже не отступишь. Ночь не спал, думал-думал и решил, что спрошу, потому что больше так мучиться не могу. Написал записку, и ты ответила «да». Я прочел и чуть не умер, а ты сидишь рядом, как ледяная, лицо замкнуто, на меня не глядишь. А ты все это время считала, что это я тебя бросил. Променял на принцессу, или, еще хуже, кручу роман с вами обеими. Я вцепилась пальцами в руку Аса. Его слова жгли, он был прав, целиком прав, но как я могла вести себя по-другому, как, закусив губу, затряслась от плача. Тими, я по-прежнему люблю тебя, не могу не любить. А еще сейчас я понял, что даже обидеться на тебя не могу, ведь ты сомневалась не во мне, ты сомневалась в себе. Ты ведь по-прежнему считаешь, что ничего не стоишь, что рядом с какой-нибудь Бриан цена тебе, медный брошь. Но, поверь, это не так, ты, как самый редкий, чистой воды радужный алмаз. Да, мне повезло, я поймал тебя первым. Или ты меня поймала, выудила в речке, думай, как больше нравится. Не веришь, вот упрямая. Тим, ты ж даже Шону приглянулась. Я фыркнула, глупость какая. Опять не веришь, когда он меня разбудил, влез в голову, но и сам был приоткрыт. Вот я и покопался. Просто он во сто крат благороднее меня, к недолеткам не пристает, а я пристаю и приставать буду. Ну что он меня смешит? Это нарочно, ас хмыкнул и заговорил снова серьезно. Тим, посмотри мне в глаза. Вот пока ты чувствуешь себя виноватой, я возьму с тебя слово. Клянись своей магией, что в следующий раз, когда ты увидишь, как я целую Бриан несу на руках к кровати Миру, лобызаюсь в темном углу с нашим лихом синеглазым, или когда тебе принесут записку, где моим почерком написано, что я так хочу быть герцогом, что согласен жениться даже на этой дохлой кильке, ты немедленно пойдешь ко мне и расскажешь о случившемся. Клянись. Клянусь, отозвалась я эхом. А теперь, нет, не отводи глаз. Скажи, ты меня любишь? Смущенно кивнула. А замуж сегодня после обеда пойдешь? Я замотала головой. Ну вот, разочарованно протянул ас. Опять не уговорил. Но, кажется, он был доволен и так. Шон застал нас на диване вдвоем. Ас улегся вдоль и затянул меня на грудь, шепча разные глупости и целуя мокрые глаза. Я не сопротивлялась, обняла его обеими руками и уткнулась носом в шею, вдыхая такой родной запах весеннего леса. Так, поставил всех на уши посреди ночи, Шон плюхнулся нам прямо на ноги, поерзал, устраиваясь поудобнее. Начал с Бри, та не со зла, и не думала, что ее кто-то увидит. Тем более, ты, ткнул в мою спину пальцем. Ей до сих пор нравится ас. Вот она и придумала делать фантом и с ним разговаривать. И тут, закончила работу в секретариате, отошла за угол, и сотворила ей просто в голову не пришло, что она кому-то на глаза попасться может. Ох, сразу вспомнились мои осенние пляски поутру вокруг Марока Шона. Хорошо, ас об этом не знает. Уже знаю, сообщил снизу ас. И я знаю, хихикнул сверху Шон. Ну и пусть их. Так что с Брианта, то, вправил ей мозги, чтоб не заигрывалась. Люди, не куклы. И объяснил, к чему ее игры чуть не привели. Она девочка умная и добрая, второй раз такого не учудит. Но Бель Сти все равно рассказал, пусть тоже поговорят и последят. Бель, Ти, до меня не сразу дошла оговорка Шона, явно назвавшего домашними именами Астер и Тиану. Как интересно, Шон. Ас попытался приподняться и, высвободив длань, протянул ее учителю. Спасибо тебе за все. А, фигня, отмахнулся Шон. Хочешь руку пожать? Ну давай. Вообще, скрипачам и магам пожимание рук возводить в обычай не рекомендуется, надо беречь пальцы. Хотя нам, магам, проще, мы всегда в щите. Вот кто о чем, а Шон о магии. Я же чувствовала себя растерянной, будто неслась куда-то сломя голову, изо всех сил и вдруг потеряла цель, забыла, куда и зачем бегу. Ну ладно, я спать пошел, зевнул Шон. Сейчас вас по комнатам закину. Лучше обоих ко мне, ас не спрашивал, просто констатировал. Встав с дивана, подхватил меня на руки. Шон по птичьей склонил голову, глядя на нас. Дома ас затолкал меня в кровать к стенке, укутал по шею одеялом, улегся рядом сам. Подумал, закинул на меня колено и обнял. Чудной, он же в одних портках, а тут холоднее, чем на луне. Вытянув из-под себя край одеяла, попыталась его укрыть. В результате возни мы оказались нос к носу, настолько близко, насколько можно. А меня буквально заклинило между асом и стеной. Но мне нравилось, впервые за последние дни мне было хорошо. Босая ступня аса коснулась моей. Пальцы стали поглаживать, потирать подъем. Приятно как, подумав, повернула ногу так, чтобы он почесал подошву. Ас понял, привычно хмыкнул, а потом, обняв, прижал теснее к груди. Тими, половинка ты моя, точнее, даже не так, не половинка, сердцевинка. Какая же я дура, как я могла. Глава 19. Дороги на самом деле не ремонтируют, а только перемещают дорожные ямы, чтобы ездящим было их труднее запомнить. Херб Шрайнер. Я рассказала Бри обо всем, о том, что ас приглянулся кронпринцессе Бриан, и как я опростоволосилась, а аска не был ни в чем не виноват. Бри сочувственно охала, ахала и нервно грызла мятный пряник, который она заначила в шкафу, вдруг мне для поднятия духа пригодится. Потом, пока шли на линейку, обсуждая волнительную тему, какие удивительные мороки и какие редкие дуры на свете бывают, вспомнила о сестре, которая тоже за меня переживала, сосредоточилась. Тин, это был морок, ас меня любит, хорошо. На линейке меня пихнул в бок Киран и громко зашептал в ухо. Тим, не знаю, что у вас стряслось, но если я нужен, только скажи». Стоящий с другой стороны Ас перегнулся через меня и тоже шепотом сообщил: «А то как же, обязательно скажем». Наконец, в столовой ко мне попробовал подсесть Кай. Удивительно. Кажется, любые события похожи на камень, упавший в пруд. Камень уже канул и лег на дно, а круги все разбегаются и разбегаются. А еще я думал о Шоне, о том, что тот снова меня спас. Ведь он был не обязан утешать хлюпавшую носом во сне девчонку, сам же выматывается куда сильнее. Заблокировал бы до утра амулет и спал дальше, но прилетел, и сразу сообразил, что в увиденном мной есть неправильность, и распутал клубок недоразумений, возникший из-за того, что я не могла выдавить ни слова, а Ас просто ничего не понимал, иначе дело могло закончиться намного хуже. Или Ас перевелся бы в Маренкар, решив, что больше мне не нужен, или я бы сбежала к троллю горбатому от Аса. И хорошо, если мы бы встретились лет через 5-10. Сколько несчастий случается от того, что люди не могут вовремя поговорить и выслушать друг друга. Но была одна заковыка. То, что сказал мне о Сашоне, будто я тому нравлюсь. Наверное, он имел в виду симпатию, когда с тобой занимаются, но без конца щелкают по носу и называют членистоножкой. А с поправкой на Асову ревность, ведь он умудрился как-то даже нашего несравненного математика заподозрить в том, что тот ко мне неровно дышит, вообще получается фигня. Вот стал бы Шон, если бы был ко мне неравнодушен, мирить меня с Асом, ох, ответ очевиден, стал, потому что он и честный, и добрый, и по-другому не смог бы. Еще он мне друг, учитель, родная душа и родные мозги, и одобряет мои пироги, но в остальном я для него, таракашка-косиножка в личиночной стадии. Похихикать вместе, всегда, а вот целоваться мне светит скорее с мраком, который в перьях. Но, если серьезно, поцеловать кого-то теперь, когда поняла сама, как может быть больно от мысли о том, что ты не нужен или над тобой просто пошутили, я не смогла бы. Во вторник в Лоране мы с Шоном были в лаборатории одни. Я поинтересовалась, а где Ри? Вместе с семьей в Лорендиле. Старшие вернутся уже завтра, дела ждать не могут, а младшие погостят у дедушки подольше, пожал плечами Шон. У эльфов праздник весны, никак не запомню название. Дюже длинное, воздел руку в патетическом жесте и заговорил по-эльфийски. Прекрасны золотые сады Лорендиля, весенние порой пробудившись от спячки. А они вправду золотые, заинтересовалась я. Правда, не металлические, конечно. У эльфов есть сорт яблонь, цветущих золотистыми цветами. Листьев еще нет, а все деревья, в сияющих желтых цветах. Сидр из этих яблок обалденный. Я один раз напился, такое заклинание придумал. Ари долго не будет, пока у Бриан заскоки не пройдут. Ее специально сегодня куда подальше отправили, а то она хотела идти извиняться к тебе и Асу, а вы добрые, простили бы сразу. А тут нужно, чтоб она подольше помучилась и поугрызалась совестью. У хорошего правителя совесть должна быть размера больше среднего, а воли у нее уже хватает. Ну и интеллект наследственный. Шон почесал в затылке, пока я обдумывала сказанное. Потом опять уставился на меня. Ну-ка, погляди мне в глаза, ясно, твой приятель меня заложил. Ну да, я согласен, самооценка у тебя до сих пор неоправданно низкая, с этим надо что-то делать, замялся. Шон, я улыбнулась, не бери в голову, я ведь знаю, что я тебе, всего лишь кузнечик членистоногий. Я б скорее поверила, что в меня мрак влюбился, а он и влюбился. Дал бы я ему волю, он бы каждый день к тебе летал, а потом гнездо на голове свил, чтоб не расставаться. Хочешь ходить по жизни с вороньим гнездом на голове? Это он шутит, да, но я не против гнезда. И сама мрака, то есть мраков, люблю. Кстати, может быть, у меня уже достаточный резерв, чтобы превращаться в ворону, как обещал когда-то Шон. В ворону, достаточный. Обратно, не хватит. Расти, там поглядим. Давай уж сначала разберемся с драконами, а потом, с воронами. Ладно, ему виднее. Апрель был в разгаре. Астакиш неведомо как выпросил у Росса для нас разрешение гулять по Лорану. Естественно, предупреждая загодя, я попыталась вякнуть, что в столицу нас приглашают по делу, помогать или учиться, а не шляться без присмотра по городу. Ас пожал плечами и в следующий визит каким-то образом получил добро на променады от лорда Тиану. Попробовала сунуться за советом к Шону, но тот был занят по самое некуда. Он и еще полдюжины драконов окучивали самый большой из восточных островов, Панихьолд, на котором располагалось крупнейшее поселение, Арнигастхельм и обитал, собственно, верховный конунг восточных островов. Имя конунга я уже не запомнила, все равно мне было его не выговорить. А проблема состояла в том, что в данный момент в Арнигастхальме шли какие-то состязания, я не поняла, как можно увязать в одной затее мамонтов и моржей, но викинги как-то исхитрились, народу там толклась тролливая туча, наручи мерцали, но понять, с какой радости, до сих пор не удалось. Так что Шон выдал что-то вроде «мозги есть, решай сама», и отрубился. Так что Ас сказал, что в ближайшую или в следующую среду, по погоде и по настроению, мы с ним идем на прогулку по столице. Во вторник вечером, когда чистили лошадей, Ас напомнил: «Тим, не забыла, что завтра мы собираемся в Лорен. Он западнее на 2 часа, так что если поторопимся с обедом, можем быть в городе в 1:30 дня, и до темноты успеем нагуляться до упаду». Я вздохнула. Вот жалею уже, что заварила эту кашу. А отказаться, никак Ас ведь так для меня старался. Но сейчас на душе скребли кошки, я снова боялась. «Тим, ты чего перед зеркалом застыла, будто призрак увидела?» — окликнула меня Брита, страдающая над учебником истории на кровати. Я заморгала, разглядывая свое отражение. Худенькое лицо с карими глазищами под дугами темных бровей, падающие на прямой пробор каштановые волосы, тоненькая шея, выступающие косточки ключиц. Красивой я себя не считала, хотя видела то, о чем мне уже 100 раз толдычил Аскани: я становлюсь очень похожей на маму, а герцогиню Лиису все, кто ее знал, считали красавицей. Но сейчас меня занимала не внешность, тут уж что выросло, то выросло. Волновало другое: до меня внезапно дошло, что я стала не только старше и сильнее, но одновременно и слабее, и сильно. Когда мне было всего 5, я уже ходила в лес одна, сначала недалеко, но ведь в отрогах восточных гор и гадюк полно, и медведя или росомаху можно встретить, и не боялась. В 12 я, тоже одна, в зимнюю пургу и стужу прошла пешком путь от Рианга до школы в китовом киле, да еще умудрилась по дороге выловить из-за нетонущего Аскани. А сейчас мне уже 15-й год, и речь идет всего-то о прогулке по городу, а я чувствую себя испуганной и неуверенной. Выходило, что попав в школу, заведя друзей, сблизившись с Аскани, Россом, Шоном, я так привыкла быть в безопасности и полагаться на других, что размякла, отучилась и принимать решения, и быть начеку. Вот сейчас смотрю на кожаные тесемки от спрятанного в вырезе рубахи амулета из лунного камня, а в голове вертится: если что, Шона позову, а ведь учитель и без меня устает до упаду. Как можно навесить на него еще и обязанность следить за вышедшей погулять безголовой беспомощной адепткой? Эха!